Эпилог. С елки падает и со звоном разбивается стеклянная елочная игрушка. Никиту и Ромаша как ветром сдувает с места преступления. «Третья за сегодня!» — подает голос Кирилл. Спящая на его руках Юлечка чмокает губками во сне. Настя, тяжело вздохнув, встает с кресла и уходит на кухню за совком. Я расправляю юбку на коленях и незаметно прикусываю нижнюю губу. Сейчас начнется. «Как чувствуешь себя? Не тошнит больше?» Только при нем это случилось сегодня уже дважды. «Нет, меня обычно в первой половине дня не тошнит. Ты все равно врачу скажи. Насте с Юлей не тошнило почти, а у тебя беременность в таком юном возрасте», — качает головой. «Мне 21 почти. Настя, Ромаша во сколько родила, напомни? И вспомни, какая у нее была беременность», — затыкает меня. «Кир, ну хватит уже». Новость о моем положении имела эффект разорвавшейся бомбы. Я думала, когда мы с Арсением приедем сюда на Новый год, увидим только оставшиеся от дома руины, потому что все решили, что мы скрывали беременность, когда Кравцов за мной прилетел. Срок-то, когда я встала на учет, был уже 8 недель. Пока Настя собирает осколки от разбившейся игрушки, Кирилл меня не трогает. Скупо улыбаясь, любуется своим творением, время от времени целую крошечный кулачок Юленьки. Я придвигаюсь ближе и тычусь носом в угол ее пледа. «Обалденно пахнет, да?» — спрашивает шепотом Кир. «Ммм, обожаю детский запах. Особенно подгузники с начинкой!» — закатывает глаза якобы от удовольствия. «Скоро насладишься!» «Нашел чем испугать. Я Никитки постоянно меняла. Забыл? Может, и Юль тогда поменяешь?» «Да без проблем. Тяну руки, чтобы забрать малышку». Но Кир вдруг переводит взгляд за мою спину. «Ладно, я сам. Вон твой престарелый бойфренд идет». «Не я». Ни Арсений на их подколы внимания не обращаем. Его, как моего мужчину, в семье приняли. И для меня это главное. Кравцов опускается на диван слева от меня, и я сразу ныряю в его объятия. От него пахнет снегом, холодным ветром и парфюмом, который я сама для него выбрала в качестве подарка на Новый год. Табаком не пахнет, потому что последний раз он курил в тот день, когда узнал, что я беременна. На нервике выкурил сразу 3 и выбросил пачку в мусорное ведро. Ошалел тогда, конечно. Настолько, насколько может ошалеть Арсений Рустамович. Курил молча, потом на руках меня таскал по всей квартире. Ночью, пока думал, что я сплю, живот целовал. Не тошнило больше? Сможешь поесть? Все нормально. Жмурясь, тру щекой о его плечо. Поем, конечно. Слышу голоса папы и старшего брата, а следом возглас Саши. «Блядь, я когда-нибудь смогу к этому привыкнуть?» «Саня, чё орёшь?» — шипит Кирилл. «Юлю чуть не разбудил». Я тихо смеюсь в шею Арсения. Мой. Мой мужчина, который совсем скоро станет моим мужем. С самого начала, с самой первой встречи знала, что мой. Я уже поняла, так бывает, когда люди рождены друг для друга, предначертаны друг другу судьбой. Это наш случай. Даша, встав у входа в гостиную, с улыбкой на нас смотрит. Саша тут же встает рядом и обнимает ее со спины. «Арс! Я тут прикинул», — шевелит пальцами Кирилл. «Маринка тебя на выпускной в школу к ребенку в памперсе на коляске повезет. У тебя с математикой не лады, Кирюха», — хмыкает он в ответ. Я, обернувшись к брату, зло суживаю глаза, а потом перевожу взгляд на Сашу. Очень интересно его мнение на этот счет. «Для детей самый оптимальный возраст», — выдает он, нежно обнимая талию Даши. «Еще не старый, но уже состоявшийся». Мама шепнула, что она беременна 3-м ребенком, так что в этом вопросе Кира от Саши поддержки не дождется. «Охренеть!» — тут же догадывается Кирилл. «Вы чё, тоже?» Даша заметно розовеет и, крутанувшись в объятиях мужа, обнимает его за пояс. Кир застывает с раскрытым ртом. «Ребят, вы серьезно?» — недоверчиво хмыкает Арсений. «Да», — шепчу в ухо. «Срок на 2 недели меньше, чем у меня». «Ммм, как интересно! А кто мне заливал про опасности позднего отцовства?» «Ладно, завязывай», — отмахивается брат. «У меня уже опыт, а ты в этом деле новичок. Разрешаю обращаться за советом». Потом мы идем за стол. Все шумят, мальчишки спорят, кто где будет сидеть. Маша делает селфи с бокалом безалкогольного шампанского. Папа с кем-то говорит по телефону. Мама наполняет тарелки внуков, а я, положив голову на плечо Арсения, клюю носом. «Курантов, ты хоть дождешься?» Поглядывая на меня зевающую, интересуется Кир. «Постараюсь. Спать очень хочется». Меня заставляют все же поесть и поучаствовать в церемонии обмена подарками. В Больше всего, конечно, достается детям. Братья в несколько заходов заносят их в гостиную. Маме, мне и невесткам традиционно дарят украшения. Потом Саша вручает подарки мужчинам. «Арсений, вообще изначально я купил тебе другой подарок», говорит, протягивая черную продолговатую коробку с логотипом известного бренда. «Тонометр и пояс из собачьей шерсти». «Саша», тычет в бок его жена. «Угомонись». «Но ты подумал и решил оставить их себе», смеется Арс. Мама, глядя на меня, легко качает головой. Дескать, устроили детский сад. Папа прикрывает глаза ладонью. «Я подумал, что эти вещи у тебя давно уже есть», проговаривает Саша под взрыв всеобщего хохота. «И решил подарить тебе этот спортивный набор». «Ладно, Сань», вступает Кир. «Я тут прикинул, вы с Арсом на выпускной к детям вместе в памперсах поедете». «И, кстати, пояс из собачьей шерсти я подарила тебе на 23 февраля. Тебе понравился, помнишь?» — вставляет Даша. «Ладно», — поднимает он руки в обезоруживающем жесте. «Ваша взяла». До полуночи я все-таки держусь. Но сразу после курантов мы с Арсением поднимаемся в мою спальню. «Не обращай на них внимания, они еще долго не успокоятся», — шепчу тихо, устраиваясь на его груди. «Я не обращаю. Они смирились, малыш». «Угу», — папа сегодня сказал, — «что у меня глаза счастливые». Это было его основное требование.